и спаяли с ним самыми нежными узами настоящей дружбы. Он марширует рядом с красноармейцами, ходит с ними на учения и записывает в дневник. Интернационал, обучение, мечта о фронте, тысяча мелочей, и среди них хочу рвать время и написать за один присест статью о Герцене к 23-й годовщине июньских дней. Пройден курс военного обучения. За плечами солдатский ранец, в руках винтовка. Владимир заносит в дневник последнюю запись. «Прощай, тетрадь, еще полгода. Надо рвать цепи и строить новую жизнь». Но с тетрадью, как и с жизнью своей, Владимир остался не на полгода, как он полагал, а навсегда. 15 октября 1919 года он погиб на Ямбургском фронте. Белые, схватив, замучили его, изуродовали так зверски, что опознать его останки оказалось невозможным. Сделать это удалось лишь с помощью лечившей Владимира зубного врача Выгодской. Она опознала его труп по пломбам в зубах. Похоронен Владимир на Марсовом поле в Ленинграде. Марина Львовна пережила сына почти на 18 лет. Она умерла в 1937 году. «За жизнь, за борьбу, за любовь», писал о Владимире его друг и товарищ по Шлиссельбургу поэт Илья Ионов. Он пал на Ямбургском фронте преданным и самоотверженным коммунистом. Лучшую часть жизни он провел вне жизни, и потому немногие знали его близко. Но те, кто соприкасался с ним, кто не забыл до сих пор его мягкого, чарующего взгляда, те когда-нибудь сойдутся у его могилы на Марсовом поле, чтобы в воспоминаниях о нем найти крепость душевную и силы для борьбы за идеалы героев Ямбургского фронта. Илья Ионов. Венок на могилу Владимира Осиповича Лихтенштадта. 9. Люди нового Шлиссельбурга. Борис Петрович. Борис Жадановский. В то, что Владимир стал революционером еще в юности, не было в сущности ничего удивительного. Он рос среди революционно-демократической интеллигенции, с детства видел вокруг себя революционеров, слышал революционные разговоры, вбирая в себя воздух революции. Она была в атмосфере, Владимир дышал ею с ранних лет. Но если Владимир был сыном своей среды, то Борис Жадановский в своем стане был белой вороной. Он вырос в дворянской военной семье. В то время это была наиболее консервативная и отсталая среда в России. Отец Бориса, полковник Жадановский, в своей семье был хранителем сословных и религиозных основ. Пиетет царя и военной службы, как служение царю, почитался полковником Жадановским высоко. Далекими от революции были все знакомства, все дружеские и родственные связи семьи Жадановских. Правда, мать Бориса, Ольга Николаевна Жадановская, не разделяла ультраправых убеждений, читала прогрессивные толстые журналы и произведения передовой русской литературы. Черносотенных газет Жадановский не выписывали и не читали. Да и отец, хотя и правый, не был, видимо, крайним в своих охранительных воззрениях, да и характер имел мягкий. Если бы это было не так, не стал бы Борис писать родителям так откровенно о своих революционных убеждениях. 12 сентября 1906 года, уже после окончания процесса, после вынесенного судом приговора «расстрел» и замены казни вечной каторгой, Борис Жадановский переслал родителям с оказией письмо. Оно могло оказаться последним свободным его посланием. «Может, говорим мы свободно в последний раз», – писал Борис. «Привожу выдержки из этого письма. Быть может, вы и не разделяете моих взглядов, но вы должны понять, что иначе я действовать не мог. Я действовал так, как подсказывали мне мои убеждения, и поступить иначе было бы нечестно. Духом я не падал и не паду, конечно. Верьте, что и в последнюю минуту я был бы так же спокоен, как в эти 5 дней, когда ожидал казни.